Глава 9. Лем и Зейд переглянулись в секундной растерянности, которую тут же прервало высокое шипение встрепенувшихся дополнительных сфер. Они взвились над командующим и главой, пока, словно осматриваясь, нервно описывали дуги и восьмерки в радиусе защитных полей. Те двое, которые преградили путь из помещения и которые были ближе к Нотану и Лему, вытянули руки вперед и попытались дотянуться до них. Пальцы нападавших уперлись в поле, которое, как и их владельцы, не решалось на радикальные действия. Ладони погружались будто в кисель и приближались к командирам. Ступор перешел в осознание ситуации. Гросс и глава непостижимым образом оказались в ловушке на своем собственном корабле среди сотен своих подчиненных. Вернее, бывших подчиненных. Поля мгновенно распрямились, вытолкнув руки операторов за радиус защиты. Это произошло столь стремительно, что их откинуло на пол, а окровавленные кисти рук повисли на запястьях, оставив на защите красные следы. Словно не чувствуя боли и подчиняясь неведомому сигналу, двое снова встали, опираясь на сломанные руки, и направились к своим заложникам. Лем пытался собраться и оценить ситуацию готовности корабля к бою. Давалось это с большим трудом. Он вытаращился на идущих к ним людей с окровавленными руками, зная, что с противоположной стороны еще армия таких бойцов. Его пугал, конечно, не вид крови, а неожиданность ситуации и разочарование в принятых мерах предосторожности. А как же был подавлен глава? Он не мог понять, как такое возможно. Но эти сиюминутные эмоции быстро схлынули. Гросс и Зейд не говорили и даже не связывались по инфозирующим каналам. Попросту не было времени. Да и так все было предельно ясно. Нужно выбираться. События развивались слишком стремительно. Признаков агрессии извне не наблюдалось. Судя по всему, Союз решил обезглавить экспедицию и завладеть кораблем, который был явно им интересен. В другом случае, сквидлоидам было бы проще применить вооружение и уничтожить Хёлах. Командиры должны были как можно скорее добраться до главного мостика, но пока им оставалось надеяться на совершенство оборонительной системы защитника. Разгорающиеся сферы вспыхнули сотнями мерцающих объектов, которые мгновенно распределились и заняли позиции перед главами. Три энергошара подлетели к приближающимся сзади предателям и расположились так, что один из них завис между нападавшими у их голов, а два других по краям. Шары перемещались с бунтарями, словно приклеенные, но длилось это недолго. Невидимая и смертоносная нить полей пронзила виски бегущих к Зейду экс-сотрудников, они тут же обмякли, одновременно рухнув на пол, конвульсионно задергав руками. Через секунду все прекратилось, и только тонкие струйки крови из висков указывали на место воздействия. Шары снова заняли место в строю. Впереди был проход, но и толпа равномерно двигающихся операторов. Полотно из равномерно выстроившихся шаров всколыхнулось и рассыпалось, хаотично устремившись вперед вглубь армады. Действуя по каким-то интеллектуальным, но не гуманистским алгоритмам, дефенсоры распределялись парами у нападавших в первых рядах и молниеносно закручивались вокруг их шеи. Псевдооператоры хватались руками за горло, пытаясь освободиться от пут, которые оставляли тонкие кровавые следы. Тела тряслись и падали. Их было слишком много, они продвигались вперед, к Нотану и Лему. Напряжение некоторых полей зашкаливало, и головы падали рядом с обмякшими телами. Но быстрота и суровость действий защитников не поглощало всего напора противников. Они приближались. Глава и Гросс с некоторым ужасом наблюдали за действиями полей, но были не вправе и не в силах что-то изменить. Дефенсоры начали менять тактику, и пара шаров обвивала уже двоих или троих человек за шеи. Их головы притягивались друг к другу невидимой силой и безвольно распадались частями. От главных энергокуполов оставалось с десяток метров до первых, идущих к ним безумцев. Вдруг все дефенсоры поднялись вверх над противниками и вихрем унеслись к хозяевам. Они выстроились ровными полосами по краям помещения и стали надвигаться на операторов, которые, в свою очередь, шли навстречу. Как только ряды дефенсеров поравнялись с ними, нападающие, словно запинаясь, падали на пол, буквально рассыпаясь на горизонтальные куски тел. Пол был завален человеческими останками и залит кровью. Но задача защиты еще не была выполнена, так же, как и задача нападающих. Ряды шаров продолжали перемещаться, оставляя за собой изрезанные трупы. Наконец, они достигли конца зала, освободив путь к выходу. Но сфер защит не спешили перемещать владельцев. Шары снова взмыли, разлетелись и довольно организованно прошествовали к основным дефенсорам, где объединились. Наступило затишье. Лем молчал. Зейд тоже. По их полям стекала еще не запекшаяся кровь. Определив безопасность момента, дефенсор освободил своих подчиненных, а остатки крови со сфер с мокрым хлюпаньем схлынули вниз по радиусу, обрызгав костюмы главы и командующего. Больше звуков не было. Эта еще тревожная тишина заполнила весь зал, перебралась в связки и умы оставшихся в живых командиров, мешая дать оценку случившемуся и призывая сконцентрироваться еще больше. Погрузочный этаж ожил. Звук моторов, приводов и гидравлических помп заставил выйти из ступора Лема и Зейда, которые встрепенулись, переглянулись и снова погрузились в ауру полей. Часть операторов находилась на грузовой платформе внутри погрузчиков внизу, которые ожили, будто разминая свои затекшие сочленения. Рассуждать о природе бунта не было времени, хотя кроме судорожных мыслей Гроссу и Нотану ничего не оставалось делать, будучи скованными, вездесущими и ласковыми дефенсерами. «Нотан, что вообще происходит?» — пренебрегая инфазатором, прокричал Лем. «Разберемся позже. Нам нужно вернуться на мостик, и я надеюсь, что нам это удастся», — быстро ответил Зейд. И он, и командующий прекрасно понимали общую суть происходящего. Сквидлоиды и атака явно одно звено. Однако детали пока были неизвестны. Главное — спастись. Добраться до безопасного места, если оно вообще есть сейчас, — проносилось в головах обоих. Цепочка хаотичных мыслей прервалась. Нижний ярус ожил. Головы тяжелых погрузчиков дрогнули, и машины пришли в движение. Большая удача друзей, что им удалось пережить атаку и разгрузить от напряженной работы их системы защиты. Лему не были известны пределы возможностей дефенсоров, и сегодня был не тот день, когда он хотел бы это проверить. Однако его желания мало когда кем-то учитывались по жизни. Металлические суставы машин с лязгом распрямлялись и сжимались, приближая огромных роботов все ближе к операторскому залу. Тяжелые погрузчики через несколько секунд оказались у колонны. Вверху, за полупрозрачным стеклом, выделялись две фигуры – Лема и Нотана. Они посмотрели друг на друга, готовясь к очередному нападению. На нижний этаж начали прибывать группы спецназа. Военные открыли огонь по ботам, но те, не обращая на это внимания, с невероятным упорством и безразличием двигались к своей цели, забирались наверх, чтобы уничтожить лидеров. Оставалось надеяться на дефенсоры и военизированных роботов, которые, кстати, уже бежали по коридорам Хёлоха, сотрясая соседние каюты и залы. «Судя по всему, спокойно долететь до места нам никто не даст», — подумал Гросс. Он сконцентрировался так же, как и Зейд, ожидая новую атаку. Они замерли. Командующие уже осознали, что впереди их ждет борьба за свою жизнь, жизнь экипажа и жизнь землян. Миссия не будет простой, не будет безопасной, не будет прогулкой. Сейчас под ударом они, Земля, а расы Союза начали действовать. Что сейчас на Земле? Справится ли Рейк? Как могло произойти такое массовое предательство сотрудников? И не просто сотрудников, а землян. Задавал сам себе вопросы глава. Если сквидлоиды здесь, значит и земляне атакованы или вот-вот подвергнутся атаке. Скорее всего, на орбите уже ждут своего часа флотилии синтилоидов, торнахов и часть сил долбанных осьминогов. Сейчас главное выстоять, справиться. Все решения и выяснения обстоятельств потом. Его бегущие, галопом мысли, прервал ужасающий металлический скрежет. Защитники разлетелись по сторонам и замерли. Марево силовых полей покрыло Нотана и командующего Гросса. Конец первой книги.